Спасение императорского балета было возможно только после нейтрализации фланговой угрозы в виде авианосцев. Уничтожение одного авианосца уравняло шансы сторон, но даже оставшийся в одиночестве Атурн Фарнбак представлял для нас смертельную опасность. Пока наша свора рвала в клочья Атур Гушнасп, клоны успели прийти в себя. С космодрома Вары-8 стартовала эскадрилья истребителей и восьмерка торпедоносцев Фраваши. Кроме этого, не меньше трех эскадрилий успели покинуть катапульты Атурн-Фарнбага, прежде чем против этого авианосца развернули боевые порядки наши истребители. Буквально в течение одной минуты произошло множество событий. Кавказ добился первого попадания в фордек клонского авианосца. Несколько предыдущих залпов линкора не достигли цели, поскольку авианосец умело маневрировал в двух плоскостях, ставил помехи и вел интенсивный заградительный огонь. Три светителя выпустил зенитные ракеты по приближающимся вражеским торпедоносцам. Фрегат «Удалой», которому удалось ракетным обстрелом подавить узел дальней связи Вары-8, подошел к Яузе почти вплотную. В это же время Балх отстыковался от яхты, но не отдалился от нее более чем на две ширины корпуса. Боясь задеть яхту, Удалой не открывал огонь по Балху, а вместо этого предложил клонам почетную сдачу в плен при помощи световой связи. Клонский корабль в ответ дал трехторпедный залп. Одна из торпед поразила Удалой в районе носовой оконечности. Фрегат вроде бы оставался на ходу, но связь с ним была утрачена. Другим нашим фрегатам, лихому, ловкому и норовистому, ничего другого не оставалось, кроме как сгрудиться вокруг трех светителей, защищая флагман от атаки вражеских флугеров. Контр-адмирал Канадчиков срочно скорректировал свой боевой приказ в соответствии с изменившейся обстановкой. Разумеется, требования момента коснулись и нас, донесенные с борта трех светителей эскадр капитаном Тоцким. Всем дюрандалям. Повторяю, дюрандалям всех эскадрилей. Новый приказ. Атаковать фрегат «Балх». Фрегат не прикрыт защитным полем. Вероятно, в бою у Клары были повреждены генераторы щита. Атаковать желательно пушечным огнем, потому что ракеты могут сбиться с курса под воздействием помех и попасть в яхту. Задача. Подавить лазерные и ракетные установки фрегата и обеспечить подход к Яузе штурмовых флугеров с ротой ОСНАС. Вас прикроют 8 Горынычей эскадрильи И-02. Задача Горынычей. Со вздохом облегчения я отвернул истребитель прочь от клонского авианосца, который оказался в центре грандиозной хаотической свалки. Наши штурмовики вперемешку с торпедоносцами, не выдерживая строя, атаковали Атурн-Фарнбак со всех сторон. На перехват устремились истребители Абзу. Немногочисленные клонские торпедоносцы тоже крутились здесь же, стреляя из хвостовых и носовых башен и действуя, как обычные тихоходные истребители. Жару поддавали и наши истребители, разрываясь между атаками против уже взлетевших клонских флугеров и обстрелом катапультных погребов. После приказа Тоцкого командование всеми дюрандалями авиакрыла принял на себя наш готовцев. Мы развернулись в двухэтажный строй фронта. Вверху испытанные Горынычи, внизу наши чудо-машины. Выжимая из наших двигателей все до последней капли, мы понеслись навстречу Балху. Я думал, что после атаки на ощетинившийся зенитками авианосец фрегат окажется легкой добычей, но не тут-то было. Взлетевшие из Фелиции истребители оставили свои торпедоносцы без прикрытия и повернули на нас. Они заходили нам во фланг. Готовцев со всеми Горынычами повернул им навстречу. Мы продолжали сближение с Балхом. Истребители обменялись ракетными залпами и открыли пушечный огонь на встречных курсах. Есть! Две клонские машины взорвались. Третья отвернула с курса, явно поврежденная. Но и один из наших истребителей развалился на куски от прямого попадания. Пока Горынычи закладывали вираж, уцелевшие Абзу, повернув влево, выпустили ракеты нам вслед. Пуск был произведен издалека, почти с предельной дальности. Мне казалось, что этих ракет можно не бояться, и все-таки, рассыпая фейерверки ложных целей, мы резко изменили курс. О Балхе мы на секунду позабыли, а зря, потому что вторая порция ракет тут же была выпущена с борта фрегата. Горынычи, развернувшись на 180 градусов, в свою очередь обстреляли истребители противника. И хотя клонских Абзу теперь ожидала незавидная участь, свое черное дело они сделали. Стая выпущенных ими ракет неуклонно приближалась к нам. Наши дюрандали оказались между молотом и наковальней. Мощные станции наведения клонского фрегата держали наши истребители мертвой хваткой. Никакие маневры уклонения не помогали. Тем более, что дюрандаль в сравнении с Горынычем был очень неуклюж, а сорвать захват радара наведения можно только исключительно энергичным маневрированием. Единственный шанс уклониться от ракет в такой ситуации — повернуть прямо на них, сближаться лоб в лоб, а за несколько секунд до встречи, врубив маневровые дюзы на полную катушку, постараться разойтись с ними на острых курсовых углах, что мы и сделали. Но, выбирая из двух зол меньшее, нам пришлось волей-неволей подставиться под ракеты истребителей. «Саша, два банана на 7 часов! Саша! Я вижу, за собой следи! Ребята, у меня...» После этих слов связь сколько и прервалась. На камерах заднего обзора я видел взрыв возле его машины. При этом Колькин дюрандаль, к счастью, не развалился, но сразу начал терять скорость и рыскать по курсу. «Коля! Коля, отзовись! Младший лейтенант Самохвальский, ответьте, это приказ!» Коля не отзывался. Поврежденный дюрандаль с белым котенком на вертикальном оперении все сильнее уклонялся в сторону. Его силуэт вдруг отчетливо проявился на фоне Фелиции, которая сейчас оказалась по левую руку от нас. «Что, конец? Падает!» «Закончились ловушки, где тут кнопка на постановку топливной помехи? Там же бумажка есть, Володя! Топлпом написано!» Дюрандали поступали на флот так спешно, что техники не успели заменить стандартные испанские надписи на промышленные таблички с русским переводом. Пришлось бумажки клеить. «Знаю, твою мать, у меня свет на приборке погас, не видно ни черта. Четвертая на правой подпанели слева, второй ряд сверху. Приготовься, Володя, я тебя своей топливной помехой прикро...» Это было последнее, что мне довелось сказать. Первый банан, проигнорировав все облака ложных целей, молнией метнулся ко мне и взорвался где-то под левым крылом. Истребитель вздрогнул и угрожающе затрясся. Моя рука метнулась к рычагу катапультирования, но хоть я и рванул его на себя изо всех сил, долгожданного пинка под зад не последовало. Какой-то сбой в электрозапале. Потом было несколько мгновений шквального шипения в наушниках, а потом я обнаружил себя в открытом космосе. Вы думаете, я катапультировался? Как бы не так. Второй банан, взорвавшись в аккурат между главными соплами, раскроил истребитель пополам вдоль кокпита. Бронеспинка кресла спасла меня от фугасной волны, но спасти мой дюрандаль уже не могло ничто в галактике, потому что спасать было нечего. Меня выбросило прочь из машин в окружении осколков бронеколпака и мелкого мусора. Не успел я и глазом моргнуть, как стал пупом мироздания. Вокруг меня завращалось все. Звезды и спутники Фелиции, сама Фелиция и львиный Зев, наши удаляющиеся флуггеры и различимые уже невооруженным глазом Яуза, роение вспышек звездочек вокруг далекого Атурн-Фарнбага и Кавказ, озаряемый выхлопом от котняков главного калибра. Я стал центром мироздания. Да здравствует пушкиноцентрическая картина мира! Гамлет некогда хвастал, что, замкнувшись в ореховой скорлупе, мог бы считать себя царем беспредельного пространства. Как оказалось, ореховая скорлупа для этого вовсе не обязательна. Впрочем, скафандр и есть своего рода скорлупа, но Гамлет имел в виду не совсем то. На третьем, кажется, кувырке через голову, а остановиться я, как легко догадаться, не мог. Дайте мне точку опоры, и я... А без точки опоры, да в вакууме, да в невесомости, а? Я обнаружил, что, сохранив тот импульс движения, который имел мой дюрандаль в момент взрыва, продолжаю путешествовать по космосу, и с припорядочной скоростью. И направляюсь я в аккурат в зазор между поврежденным удалым и яузой, оставляя балх по другую сторону от яхты. Это, в общем-то, хорошо. Есть вероятность, что за мной вышлют челнок с удалова. Вероятность, конечно, крошечная, ведь на фрегате творится черт знает что. Меня, скорее всего, просто не заметят. Если меня не заметят, если проворонят, я буду захвачен полем тяготения Фелиции. Я вообще-то уже им захвачен. И долго ли, коротко ли, за 2 часа или за 20, войду в плотные слои атмосферы, где и сгорю без остатка. И никто не узнает, где могилка моя. Что ж, по крайней мере, ответственности никакой. Пока сидишь в пилотском кресле, воплощаешь собой страшную разрушительную силу. Порою от одного движения твоего пальца зависит успех или неудача целого сражения. А наедине с черным небом ты частное лицо. Будь хоть генералом, хоть адмиралом, хоть председателем Совета обороны, кто у нас там, кстати, председатель, а? Велика важность.